«Вы не пострадали, Лола?» «Нет», — запыхавшись, отзвалась она. «Вы поспели вовремя. Интересно, что вы слышали?» Отвернувшись, она пригладила блузку, поправила прическу, потом взяла со стола бутылку джина и, как ни в чем не бывало, убрала ее в шкаф. «Только возню», — соврал Элли. «Я пришел с запоздалым визитом. Что случилось с Джимом?» «Ян в стельку», — Лола повернулась к нему. Лицо ее было спокойным. «Бедная Нора, не понимаю, зачем он пришел сюда. Думаете, этот идиот в меня влюбился?» «Вам виднее», — усмехнулся Эллири. «Полагаю, мистер Хейт, вам лучше пожелать доброй ночи вашей привлекательной свояченице и позволить старому приятелю отвезти вас домой». Джим сидел, раскачиваясь, зад-вперед. Внезапно голова его поникла. Он спал, согнувшись, словно огромная тряпичная кукла с рыжеватыми волосами. — Что вы знаете об этой истории, Лола? — быстро спросил Эллири. — О какой истории? Она смотрела ему в глаза, но ее взгляд ничего не говорил. Эллири улыбнулся. — Ни одного попадания, одни промахи. Но когда-нибудь я выберусь из этого непроглядного тумана. — Доброй ночи! — он перекинул Джима через плечо. Лола открыла дверь. — Там две машины. — Его и моя, точнее, Пэт. Я привезу машину Джима утром. Оставьте ее здесь и... Мистер Смит... — Да, мисс Райт, приходите снова. — Может быть, только в следующий раз стучите, — улыбнулась она. С неожиданной твердостью Джон Ф. взял на себя инициативу. «Никакой суеты, Герми», — заявил он, грозя ей тонким указательным пальцем. «Рождеством будет заниматься кое-кто другой». «Джон Фаулер Райт, чего ради?» «Мы все отправимся на рождественский обед в горы. Проведем ночь в охотничьем домике, будем жарить каштаны на костре Билла и Йорка и как следует позабавимся». «Что за нелепая идея, Джон?» «Нора отобрала у меня день благодарения, а ты отбираешь Рождество. Не желаю слышать об этом». Но, посмотрев мужу в глаза, Герми решила, что это не каприз, и перестала спорить. Поэтому Эда Ходжкиса наняли отвезти рождественские подарки в охотничий домик Билла и Йорка на вершине Лысой горы с запиской Биллу от Джона Ф. насчет обеда, ночлега и особых приготовлений. Старый Джон держался необычайно таинственно, усмехаясь, как мальчишка. Они собирались отправиться на Лысую гору в двух автомобилях сразу после обеда в сочельник. На задние колеса надели цепи, старую Луди отпустили на рождественские каникулы, и теперь все поджидали снаружи Джима и Нору, топая ногами, чтобы согреться. Наконец дверь дома Норы открылась, и оттуда вышла Роза Мэри Хейт. «Где Джим и Нора?» — спросил у нее Герми. «Так мы никогда не доберемся до охотничьего домика». Роза Мэри пожала плечами. «Нора не поедет». «Что?» «Она говорит, что неважно себя чувствует». Они обнаружили Нору в кровати, слабую и позеленевшую. Джим ходил взад-вперед по комнате. «Нора, детка!» — вскричала Герми. «Снова заболела», — осведомился Джон Ф. «Ничего страшного», — с трудом отзвалась Нора. «Просто желудок. Поезжайте без меня». «Ни за что!» — с возмущением заявила Пэт. «Джим, ты вызвал доктора Уиллоби?» «Она мне не разрешает», — ответил Джим безжизненным голосом. «Не разрешает? Ты мужчина или тряпка? Что значит «не разрешает»? Я немедленно спущусь и...» «Не надо, Пэт», — пробормотала Нора. «Но...» — Нора открыла глаза. Они сердито сверкали. «Я не хочу доктора», — процедила она сквозь зубы. «Говорю в последний раз. Я не желаю никакого вмешательства, понятно? Со мной все в порядке». Закусив губу, Нора с усилием продолжила. «Пожалуйста, уезжайте. Утром мне станет лучше, и мы с Джимом приедем к вам в охотничий домик». «Нора», — откашлявшись, начал Джон Ф., «нам пора поговорить с тобой, как отец с дочерью». «Оставьте меня в покое!» — закричала Нора. Они повиновались. Эллири и Пэт поехали на Лысую гору, забрали из охотничьего домика Билла и Йорка рождественские подарки и вернулись с ними в Райтсвилл. Подарки были розданы отнюдь не в праздничной атмосфере. Герми провела день в своей комнате. Пэт организовала рождественский обед из остатков баранины и баночки мятного желе, но Герми к нему не спустилась, а Джон Эф съел два куска и, бросив вилку, заявил, что он не голоден. Поэтому Пэт и Эллири ели в одиночестве. Потом они пошли навестить Нору. Джима дома не оказалось, а Розмэри Хейт лежала на диване в гостиной с журналом «Лук» и коробкой конфет. Она сказала, что Нора спит, а на вопрос Пэт о Джиме ответила, пожав плечами, что он опять поругался с женой и убежал. Нора еще слаба, но поправляется. Разве в этом захудалом городишке можно как-то развлечься на Рождество? И с этим сердитым замечанием Розмэри вернулась к своему журналу. Пэт побежала наверх взглянуть на сестру. Вернувшись, она выразительно подмигнула Эллири, и они вышли из дома. Я пыталась поговорить с ней. Она вовсе не спала. Я едва не сказала ей, что знаю об этих письмах. Эллири, Нора меня пугает. Говорить она не желает, чуть что впадает в истерику и выглядит совсем больной. Говорю вам, Эллири. Пэт перешла на шепот. «График действует. Вчера ее опять отравили». «Вы становитесь такой же истеричкой, как Нора», — заметил Эллири. «Поднимитесь к себе и постарайтесь вздремнуть. Неужели женщина не может иногда заболеть?» «Я вернусь к Норе. Не хочу оставлять ее одну». Когда Пэт убежала, Эллири отправился на длинную прогулку по склону холма. На душе у него было скверно. Накануне, когда остальные были наверху с Норой, он потихоньку пробрался в столовую. Посуду после обеда еще не убрали, и он съел маленький кусочек остатков Нориного рагу из солонины. Эффект не заставил себя ждать. Вскоре Эллири почувствовал сильную боль в животе и тошноту. Он быстро выпил содержимое бутылки, которую захватил с собой. Гидроокись железа с магнезией. Официальное противоядие против отравления мышьяком. Теперь сомнений не оставалось. Кто-то добавил в солонину какое-то мышьяковое соединение. Причем только в тарелку Норы. Ведь, отведав мясо, больше никто не почувствовал себя плохо. План действовал. Сначала день благодарения, теперь Рождество. Значит, смерть назначена на Новый год. Эллири помнил обещание, данное Пэт, спасти жизнь ее сестры. Он пробирался через сугробы. На какой-то миг ему показалось, что те мысли, которые крутятся у него в голове, начинают приобретать определенную форму, но этого не произошло. Глава 13. Новый год. Последний ужин. После сочельника Нора провела в постели 4 дня. Но 29 декабря появилась свежая и бодрая, даже чересчур. Она сообщила, что больше не собирается киснуть, как старуха, и извинилась, что испортила семейное Рождество, и объявила, что намерена компенсировать это, пригласив всех на новогоднюю вечеринку. При этих словах даже Джим улыбнулся и неуклюже ее поцеловал. Пэт со вздохом отвернулась. Но Нора ответила на поцелуй мужа, и впервые за многие недели они смотрели друг на друга прежним влюбленным взглядом. Герми и Джон Ф. были несказанно рады внезапному улучшению настроения дочери. «Отличная идея, Нора!» — воскликнула Герми. «Только планируй все сама. Я и пальцем не пошевелю, если, конечно, ты не захочешь». «Нет», — улыбнулась Нора, — «это моя вечеринка, и я буду командовать». «О, дорогая!» — она обняла Пэт. «Ты была таким ангелом, а я вела себя очень скверно, швыряла в тебя чем-то. Ты можешь меня простить?» «Дурочка!» — мрачно отзвалась Пэт. «Я все тебе прощу, если только ты будешь такой, как сейчас». «Хорошо, что Нора в отличном настроении», — заметил Эллири, когда Пэт рассказала им об этом. «Кого она приглашает?» «Семью, судью Мартина с женой, дока Уиллоби, и даже собирается позвать Фрэнка Ллойда». «Убедите ее пригласить и Картера Брэдфорда». Пэт побледнела. «Карта? Ну-ну, заройте топор войны, приближается Новый год». «Но почему карта? Эта свинья даже не прислала мне рождественскую открытку». «Я хочу, чтобы Брэдфорд был здесь в канун Нового года. И вы должны заполучить его, даже если вам понадобится ползти к нему на четвереньках». Пэт посмотрела ему в глаза. «Если вы настаиваете...» «Да, настаиваю». «Тогда он будет здесь». Карт поблагодарил Пэт по телефону за приглашение, сказав, что это для него приятный сюрприз. Затем сообщил, что его приглашают многие, и он не хотел бы разочаровывать Кармел Петтигру, но постарается забежать ненадолго. «О, Карт!» — не выдержала Пэт. «Почему люди не могут оставаться друзьями?» Но Брэдфорд уже положил трубку. Редактор и издатель Фрэнк Ллойд прибыл рано. Он вошел с неприветливым видом, с одними здороваясь односложно, а с другими нездороваясь вовсе, и при первой же возможности направился к бару, наскоро симпровизированному в буфетной норы. В тот вечер интерес Эллери Квина к кулинарии непосвященному человеку показался бы абсолютно неестественным. Он торчал на кухне, наблюдая за Альбертой, за Норой, за плитой и холодильником, за всеми входящими и выходящими, за их поведением вблизи еды и напитков. Причем проделывал это настолько энергично и в то же время ненавязчиво, что когда Альберта отправилась встречать Новый год к литовским друзьям в Лоу-Виллидж, Нора воскликнула: «Господи, Эллери! Из вас вышла бы отличная домохозяйка. Набейте-ка индейку оливками». Эллери повиновался, пока Джим смешивал напитки в соседней буфетной. Со своего рабочего места он мог наблюдать за хозяином дома. Индейки предшествовали канапе, паштет в оболочке, стебли сельдерея, многие другие закуски и коктейли. Вскоре судья Илай Мартин уже говорил тете Табите, который неодобрительно озиралась вокруг: «Ну-ну, Тебби, выпей и согрей душу, а то она так скрипит от недовольства, что на небесах слышно. Возьми Манхэттен, как раз для тебя». «Нечестивец!» — фыркнула сестра Джона Ф. и прочитала Клэрис Мартин лекцию о том, как опасно позволять пить старым дуракам. Клэрис, плавающая по комнате с туманным взором, словно дева озера, заявила, что Табита абсолютно права, и продолжала потягивать коктейль. Лолы не было. Нора пригласила ее по телефону, но та отказалась прийти. «Прости, сестренка, только у меня запланирована собственная вечеринка. Счастливого Нового года!» Розмари Хейт царственно восседала в углу, вынуждая мужчин хлопотать вокруг нее отнюдь не из интереса к ним, ибо она выглядела скучающей, а из необходимости практиковаться. Глядя, как старый доктор Уиллоби отошел наполнить очередной бокал, Розмари Пэт тихонько спросила Эллири: «И почему мужчины не видят насквозь эту женщину?» «Может быть, потому, — сухо отозвался он, — что им мешает обилие ее плоти». И Квин в 12-й раз отправился на кухню, следом за Джимом, как подметил обеспокоенный взгляд Пэт. Праздничные вечеринки в респектабельных домах Райтсвилла не отличались буйным весельем. Но Розмари Хейт, будучи не здешней, оказывала дурное влияние, которому было трудно противостоять. После нескольких манхэттенов она развеселилась окончательно, вызывая отвращение у тети Табиты, но заражая своим настроением мужчин. Разговоры становились все громче, а смех все несдержаннее, поэтому Джиму пришлось неоднократно посетить буфетную, чтобы приготовить новые порции виски с вермутом, а Пэт — открыть еще одну банку с горькими вишнями. И каждый раз Эллири оказывался рядом с Джимом, предлагая ему помощь. Картер Брэдфорд все еще не появлялся. Пэт прислушивалась, ожидая звонка в дверь. Кто-то включил радио, и Нора сказала Джиму: «Мы ни разу не танцевали после медового месяца. Дорогой, пошли?» Джим с недоверием уставился на нее, потом его лицо расплылось в улыбке, он подхватил Нору и закружился с ней в танце. Эллери отправился на кухню смешать себе выпивку, первую за весь вечер. Без четверти 12. Розмэри, сделав рукой театральный жест, скомандовала: «Джим, еще порцию!» «Тебе не хватит, Розмэри!» — жалобно отозвался он. Как ни странно, сам Джим выпил очень мало. Розмэри нахмурилась: «Принеси еще одну, брюзга!» Джим пожал плечами и зашагал на кухню, сопровождаемый напутствием судьи смешать побольше коктейлей и хихиканьем Клэрис Мартин. Из коридора в кухню вела дверь, а из кухни в буфетную арка. Еще одна дверь соединяла буфетную и столовую. Эллири Квин остановился у двери в коридоре, чтобы зажечь сигарету. Дверь была полуоткрыта, и он мог видеть кухню и буфетную, в которой Джим смешивал виски с вермутом, что-то насвистывая. Он только что наполнил Манхэттеном очередную батарею бокалов и потянулся за банкой с горькими вишнями, когда кто-то постучал в заднюю дверь кухни. Эллири напрягся, но справился с искушением отвести взгляд от рук Джима. Джим оставил коктейли и подошел открыть дверь. «Лола? А я думал, Нора говорила...» «Джим!» — прервала его Лола. «Я должна была повидать тебя». «Меня?» Джим казался озадаченным, но Лола понизила голос, и Эллири не смог разобрать ее слов. Фигура Джима загораживала Лолу, которая говорила всего несколько секунд, а потом повернулась и ушла. Джим закрыл заднюю дверь и с рассеянным видом вернулся в буфетную, где положил в каждый бокал по вишенке. «Всем хватит, Джим?» — спросил Эллири, когда тот вышел в коридор с подносом, уставленным бокалами. Джим усмехнулся, и они вместе вошли в столовую, приветствуемые радостными криками. «Уже почти полночь», — весело напомнил Джим. «Это выпивка для всех, чтобы встретить Новый год», — и он зашагал по комнате с подносом, с которого каждый брал себе бокал. «Выпей, Нора», — обратился Джим к жене. «Один бокал тебе не повредит, а Новый год бывает не каждую ночь». «Но, Джим, ты действительно думаешь? Возьми». Он протянул ей бокал. «Не знаю, Джим», — с сомнением начала Нора. Потом засмеялась, на бокал взяла. «Будь осторожна, Нора», — предупредила Герми. «Ты только что выздоровела. Ух, как кружится голова». «Пьяница», — улыбнулся Джон Ф., галантно целуя ей руку. Герми шутя шлепнула его. «Один глоток мне не повредит, мама», — запротестовала Нора. «Тихо!» — крикнул судья Мартин. «Наступает Новый год! Ура!» Возглас старого юриста утонул в звоне колокольчиков, гудении рожков и шуме, извергаемом радио. «За Новый год!» — провозгласил Джон Ф. Все выпили, даже тетя Табита. Нора сделала глоток и скорчила гримасу, Джим засмеялся и поцеловал ее. Это стало сигналом к поцелуям, и Квина, силищегося не упустить ничего из поля зрения, внезапно обняли две теплых руки. «Счастливого Нового года!» — прошептала Пэт, повернула его лицом к себе и поцеловала в губы. На момент комната, озаренная лишь пламенем свечей, поплыла перед глазами Эллири. Затем он потянулся за повторным поцелуем, но доктор Уиллоби, проворчав «А как насчет меня?», выхватил Пэт из его объятий, и Эллири чмокнул губами воздух. «Еще!» — вскричала Розмэри. «Давайте все напьемся вдребезги!» Она игриво взмахнула бокалом в сторону судьи Мартина, который бросил на нее странный взгляд и обнял Клэрис. Фрэнк Ллойд быстро выпил два коктейля. Джим сообщил, что должен спуститься в погреб за бутылкой виски. Наверху запасы истощились. «Где моя выпивка?» — настаивала Розмэри. «Что это за забегаловка? Новый год, а выпить нечего. У кого что-нибудь осталось?» В этот момент, мимо нее, направляясь к радио, проходила Нора, и она обратилась к ней. «Эй, Нора, у тебя почти полный бокал. Но, Розмари, я уже пила из него. Я хочу выпить». Нора недовольно поморщилась и отдала ей свой недопитый коктейль. Розмари залпом осушила бокал, шатаясь, подошла к дивану и плюхнулась на него с глупым смехом. Через минуту она уже крепко спала. «Прекрасная дама храпит», — мрачно констатировал Фрэнк Ллойд. Он и Джон Ф. прикрыли Розмэри газетами, оставив видимым только ее лицо. После этого Джон Ф. принялся декламировать «Горация на мосту», хотя его никто не слушал, покуда Табита, тоже слегка раскрасневшаяся, не назвала его еще одним старым дурнем. В ответ на это Джон Ф. схватил сестру и начал кружиться с нею в вальсе под абсолютно неподходящий ритм румбы. Все согласились, что выпили лишнего, но что Новый год начинается замечательно, все, кроме Эллири Квина, который снова задержался у двери из коридора в кухню, наблюдая, как Джим Хейт смешивает коктейли. Без 25 час из гостиной донесся странный крик, сменившийся столь же странной тишиной. Джим вышел из кухни с подносом, и Эллири сказал ему: «Похоже, там завелся Бэнши». Бэнши в шотландской и ирландской мифологии — дух, чьи стоны предвещают смерть. «Что они теперь затеяли?» Двое мужчин поспешили в гостиную. Доктор Уиллоби склонился над Розмари Хейт, которая, полуприкрытая газетами, все еще лежала на диване. Эллири Квин ощутил резкий укол в сердце. Старый доктор выпрямился и облизнул губы. Лицо его было бледным. «Джон!» — позвал он. «Ради бога, Майло!» — отозвался Джон Ф. «Девушка просто в обмороке. Она слишком много выпила. Не веди себя так, будто бы...» «Она мертва, Джон!» — прервал его доктор Уиллоби. Пэт, исполнявший роль Бенши, упала на стул, словно ее внезапно покинули силы. В течение нескольких секунд слово «мертва», произнесенное над треснутым басом врача, металось из угла в угол, проникая в умы присутствующих, но ничего им не объясняя. «Мертва?» — хрипло переспросил Эллери. «Сердечный приступ?» «По-моему, мышьяк», — пояснил врач. Нора вскрикнула и упала в обморок, громко стукнувшись головой об пол. В этот момент в комнату быстро вошел Картер Брэдфорд. «Всех с Новым годом!» — воскликнул он. «Не смог выбраться раньше. А где Пэт? Что, черт возьми, происходит?» «Вы дали ей противоядие?» — спросил Эллири Квин, стоя у двери спальни Норы. Он выглядел осунувшимся, а его нос стал острым, как колючка. «Конечно, Смит!» — ответил доктор Уиллоби. «Нора тоже отравилась». Он внимательно посмотрел на Эллири. «Каким образом у вас оказалось гидрокись железа? Ведь это общеизвестное противоядие при отравлении мышьяком». «Я волшебник, разве вы не слышали?» — резко ответил Эллири и спустился вниз. Теперь лицо Розмари приковали газеты. Фрэнк Ллойд уставился на них. Картер Брэдфорд и судья Мартин тихо совещались. Джим Хейт сидел на стуле, качая головой, как будто тщетно пытался прочистить мозги. Остальные были наверху с Норой. «Как она?» — спросил Джим. «Скверно». Эллири шагнул в гостиную. Брэдфорд и судья прекратили разговор. Фрэнк Ллойд продолжал читать газеты, прикрывавшие тело. «Но, к счастью», — продолжал Эллири, — «Нора сделала только один или два глотка коктейля. Доктор Уиллоби думает, что она поправится». Он сел на стул, ближайший к прихожей, и зажег сигарету. «Значит, яд был в коктейле?» — недоверчиво осведомился Картер Брэдфорд. «Ну, конечно! Обе женщины пили из одного бокала и отравились одним и тем же ядом!» — он повысил голос. «Но этот коктейль предназначался для Норы!» «Перестаньте произносить речи, Картер!» — потребовал Фрэнк Ллойд, не оборачиваясь. «Вы меня утомляете!» «Не торопитесь, Картер!» — очень странным тоном посоветовал судья Мартин. «Коктейлем собирались отравить Нору», — упрямо заявил Брэдфорд. «А кто его смешивал? Кто принес?» «Малиновка», — ответил газетный издатель. «Шли бы вы отсюда, Шерлок Холмс?» «Я смешал и принес коктейли», — Джим окинул взглядом остальных. «Странно, не так ли?» «Еще как!» Лицо молодого Брэдфорда побагровело. Подойдя к Джиму, он поднял его со стула за воротник. «Проклятый убийца! Вы пытались отравить жену и чисто случайно отравили вместо нее собственную сестру!» Джим уставился на него. «Картер!» — укоризненно произнес судья Мартин. Брэдфорд отпустил Джима, который рухнул на стул с выпученными глазами. «Что мне остается делать?» Сдавленным голосом спросил прокурор округа Райт. Он отправился в прихожую к телефону, споткнувшись по пути о неподвижные колени Эллири Квина, и позвонил шефу Дейкину в полицейское управление. Часть третья. Глава 14. Похмелье. Холм все еще праздновал, когда шеф Дейкин выпрыгнул из своего драндулета и побежал по влажным плиткам дорожки к дому Хейтов под звездами 1941 года. В доме Эмилин Дюпре было темно, как и в доме старого Эймоса Блуфилда, где на оконных шторах еще чернели траурные ленты. Но во всех остальных домах Ливингстонов, Эв Генри Миникина, доктора Эмиля Поффенбергера, Грэм Джонов и прочих, было светло, и слышались веселые крики. Шеф Дейкин кивнул, это было к лучшему. Никто не заметил, что у соседей что-то не так. Дейкин был худощавым, суетливым сельским жителем с тусклыми светлыми глазами, разделенными типичным носом янки. Он походил на старую водяную черепаху, если не считать его рта, рта истинного поэта. Но в Райтсвилле никто этого не замечал, кроме Патриции Райт и, возможно, миссис Дейкин, для которой в шефе полиции сочетались лучшие черты Авраама Линкольна и Господа Бога. Страстный баритон Дейкина возглавлял по воскресеньям хор Первой конгрегационалистической церкви на Уэст-Левис-стрит. Хай-Виллидж. Будучи весьма умеренным и женатым человеком, шеф, усмехаясь, говорил, что ему больше ничего не нужно, кроме пени. Телефонный звонок прокурора Брэдфорда оторвал его как раз от новогоднего домашнего концерта. «Яд?» — переспросил Дейкин у Картера Брэдфорда, стоя над телом Розмари Хейт. «А я-то думал, ребята слишком весело справляли Новый год. Что это за яд, док?» «Мышьяк», — пояснил доктор Уиллови. «Какое-то соединение, точнее, пока не могу сказать». «Крысиный яд, а?» — шеф задумчиво добавил. «Это ставит нашего прокурора в неловкое положение, верно, Карт?» «Еще в какое?» «Эти люди мои друзья», — Брэдфорд вздрогнул. «Ради бога, Дейкин, возьмите дело в свои руки». «Конечно, Карт». Светлые глаза шефа Дейкина устремились на Фрэнка Ллойда. «Здравствуйте, мистер Ллойд!» «Привет!» — отозвался тот. «Могу я уйти и заняться моими газетами?» «Я же говорил вам, Фрэнк!» — сердито начал Картер. «С вашей стороны было бы любезно немного задержаться!» Дейкин виновато улыбнулся издателю. «Благодарю вас!» «Итак, каким образом сестра Джима Хейта проглотила крысиный яд?» Картер Брэдфорд и доктор Уиллоби рассказали ему. Эллири Квин, сидя в углу, как зритель в театре, наблюдал, слушал и думал о том, как же сильно шеф Дейкин из Райтсвилла похож на одного нью-йоркского полицейского. Та же врожденная властность. Дейкин почтительно выслушивал возбужденные речи сограждан, и только его светлые глаза трижды, как бы ненароком, скользнули по сидевшему неподвижно мистеру Смиту. Последний отметил, что, бросив быстрый взгляд на обмякшего на стуле Джима Хейта, шеф Дейкин полностью его игнорировал. «Понятно, сэр», — кивнул Дейкин. И он небрежной походкой направился на кухню. «Не могу в это поверить», — внезапно простонал Джим. «Это несчастный случай. Откуда мне знать, как мышьяк попал в коктейль? Может, какой-то мальчишка в шутку бросил его туда через окно? Получается, что это убийство?» Ему никто не ответил. Джим щелкнул костяшками пальцев и тупо уставился на газеты, прикрывавшие труп на диване. Краснолицый патрульный Брейди вошел в комнату, слегка запыхавшись и стараясь не выглядеть смущенным. «Получил вызов», — объяснил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ну и ну!» Он потянул брюки и зашагал на кухню следом за шефом. Когда двое полицейских появились вновь, Брейди был нагружен бутылками, бокалами и другими предметами из кухонного бара, Все это он отнес в машину и вскоре вернулся с пустыми руками. Дейкин молча указал ему на пустые и полупустые бокалы для коктейлей в гостиной. Брейди осторожно, как недавно снесенные голубиные яйца, собирал их один с другим, поднимая красными пальцами за ободок и осторожно ставил в форменную фуражку. Шеф кивнул, и патрульный на цыпочках вышел. «Для отпечатков пальцев», — объяснил Дейкин, обращаясь к камину. «Кто знает, может, что-то удастся обнаружить. И для химического анализа». «Что?» — невольно воскликнул Эллири Квин. Взгляд Дейкина в четвертый раз устремился на него. «Здравствуйте, мистер Смит», — улыбнулся он. «Кажется, мы постоянно встречаемся в затруднительных ситуациях, по крайней мере, дважды». «Прошу прощения», — рассеянно отозвался мистер Смит. «В тот день на 16-м шоссе», — вздохнул шеф, — «я ехал в машине с картом, когда Джим Хейт так напился». Джим встал и сел снова. Дейкин не смотрел на него. «Вы писатель, верно, мистер Смит?» «Да». «Слышал, что об этом говорят по всему городу. Вы сказали, что?» Эллири улыбнулся. «Простите, это глупо с моей стороны, но Райтсвилл, отпечатки пальцев и химическая лаборатория. Конечно, здесь не Нью-Йорк и не Чикаго, но в нашем новом здании окружного суда есть, так сказать, неожиданные уголки. Меня интересуют неожиданные уголки, шеф. Я могу гордиться тем, что познакомился с настоящим живым писателем», — продолжал Дейкин. «Конечно, у нас есть Фрэнк Ллойд, но его скорее можно назвать провинциальным Хорасом Грилли». Американский журналист. Ллойд засмеялся и огляделся вокруг, словно в поисках выпивки. Потом перестал смеяться и нахмурился. «Вы знаете что-нибудь об этом, мистер Смит?» — спросил Дейкин, глядя на широкую спину Ллойда. «Женщина по имени Розмэри Хейт умерла здесь сегодня ночью». Эллири пожал плечами. «Это единственный факт, который я могу вам предложить. Боюсь, помощи от него немного, учитывая, что тело еще здесь». «Док Уиллоби говорит, что ее отравили», — вежливо напомнил Дейкин. «Это еще один факт». «О да», — скромно согласился Элли и постарался стать невидимым, когда доктор Уиллоби устремил на него вопрошающий взгляд. «Следи за собой», — велел себе Квин. «Доктор Уиллоби помнит о пузырьке с гидрооксидью железа, который достал из кармана, когда Нори Хейт потребовалось противоядие от мышьяка, и каждая минута была дорога. Сообщит ли добрый доктор доброму полицейскому тот странный факт, что у постороннего человека оказался при себе этот препарат, как раз когда одна женщина умерла, а другая серьезно отравилась ядом, от которого он служит официальным противоядием? Доктор подозревает, что я знаю кое-что о семье Райт. Он их старый друг и помогал трем сестрам Райт появиться на свет. Как он прореагирует, если я признаюсь, что купил противоядие, пообещав Петти Райт, что ее сестра Нора не умрет?» Эллири вздохнул. Дело все сильнее осложнялось. «Где вся семья?» — спросил шеф Дейкин. «Наверху», — ответил Брэдфорд. «Миссис Райт настаивает, чтобы Нору, миссис Хейт, перевели в дом Райтов». «Здесь для нее не место, Дейкин», — объяснил доктор Уиллоби. «Нора очень больна, ей нужны покой и уход». «Я не возражаю», — отозвался шеф, — «если согласен прокурор». Брэдфорд поспешно кивнул и закусил губу. «А вы не хотите их расспросить?» «Не вижу смысла причинять Райтам лишнее беспокойство», — медленно ответил шеф. «По крайней мере, сейчас. Завтра утром мы соберемся в этой комнате. Сообщить это Райтам, Карт, только неофициально». «А вы останетесь здесь?» «На какое-то время», — протянул Дейкин. «Должен вызвать кого-то, чтобы забрали труп. Пожалуй, позвоню старине Данкану». «Не в морг?» — невольно спросил Эллири. Дейкин снова кинул его взглядом. «Нет, мистер Смит. Окей, мистер Ллойд, можете идти. Только опишите это помягче в вашей газете, ладно? И так шумиха поднимется жуткая». «Нет, мистер Смит. Придется воспользоваться обычным похоронным бюро». «Понимаете, — шеф вздохнул, — в Райтсвилле до сих пор не случалось убийств. А я работаю здесь шефом полиции уж почти 20 лет. Док, не будете ли вы так любезны? Коронер Сейлемсон на новогодних каникулах в Пайнивудс. Я произведу вскрытие. Коротко отозвался врач и вышел, не прощаясь. Эллири поднялся. Картер Брэдфорд направился к двери, но остановился и оглянулся. Джим Хейт все еще сидел на стуле. «Чего ради вы тут сидите, Хейт?» — сердито осведомился Брэдфорд. Джим медленно поднял глаза. «Что? Вы не можете сидеть здесь всю ночь. Неужели вы не хотите подняться к вашей жене? Они меня не впустят». Джим истерически засмеялся и достал платок, чтобы вытереть глаза. Потом вскочил со стула и побежал наверх. Они услышали, как хлопнула дверь его кабинета. «Увидимся утром, джентльмены», — произнес шеф Дейкин, кивнув Эллери. Они оставили шефа в неубранной гостиной наедине с телом Розмэри Хейт. Квину тоже хотелось остаться, но что-то во взгляде шефа Дейкина его обескуражило. Эллери не видел Патрицию Рай до тех пор, пока они все не собрались в той же неубранной комнате в 10 утра первого дня Нового года. Все, кроме Норы, которая все еще лежала в своей прежней кровати, в доме Райтов под охраной Луди и запущенными шторами. Доктор Уиллоби уже посетил ее этим утром и запретил ей не только покидать комнату, но даже вставать. — Ты очень больна, Нора, — строго сказал он. — Помните в этом Луди? «Ей придется драться со мной, если он захочет встать», — пообещала старая Луди. «Где мама? Где Джим?» — стонала Нора, метаясь в постели. «Мы должны выйти на несколько минут, Нора», — сообщила под. «С Джимом все в порядке». «С ним тоже что-то случилось». «Не будь паникершей», — сердито огрызнулась Пэт и вышла. Эллири ждал ее на крыльце дома Норы. «Прежде чем мы войдем», — быстро начал он, — «я хочу объяснить». «Я не виню вас, Эллири», — Пэт выглядела почти такой же больной, как Нора. «Могло быть хуже, ведь погибнуть могла Нора. Это едва не случилось». Она вздрогнула. «Я очень сожалею о том, что произошло с Розмэри», — добавил Эллири. Пэт озадаченно посмотрела на него, потом вошла в дом. Эллири задержался на крыльце. День был серым и холодным, как лицо Розмэри Хейт. Подходящий день для трупов. Кто-то отсутствовал. Фрэнк Ллойд. Эми Дюпре, проходя мимо, остановилась, посмотрела на стоящую обочину машину шефа Дейкина и медленно двинулась дальше, поглядывая на оба дома. Подъехал автомобиль, из которого выпрыгнул Ллойд. Следом за ним вышла Лола Райт, и они вдвоем побежали по дорожке. «С Норой все в порядке?» — задыхаясь, спросила Лола. Эллири кивнул, и она быстро вошла в дом. «Я подобрал Лолу по дороге», — объяснил Ллойд, тоже тяжело дыша. «Она пешком поднималась на холм». «Все ждут вас, Ллойд». «Вам это кажется забавным?» — осведомился издатель. В кармане его пальто торчал свежий номер Райтсвиллского архива. «Такое утро, как это, мне ничего не кажется забавным. Лола уже обо всем знала?» Они направились в дом. «Нет, она сказала, что просто прогуливалась. Никто еще не знает». «Узнают», — пообещал Эллири, — «когда ваша газета попадет на улицы». «Вам до всего есть дело», — проворчал Ллойд, — «но вы мне нравитесь. Послушайте моего совета и уезжайте первым же поездом». «Мне здесь нравится», — улыбнулся Эллири. «Почему я должен уезжать?» «Потому что это опасный город». «В каком смысле?» «Увидите сами, когда новости распространятся. Все, кто был прошлой ночью на вечеринке, окажутся запятнанными». «Чистая совесть счищает любые пятна», — заметил Эллири Квин. «По крайней мере, внешне», — Ллойд пожал массивными плечами. «Не могу вас понять. Чему стараться? Если на то пошло, вы тоже непросты, как 2×2. Вы многое обо мне услышите. Уже слышал». «Не знаю, чего ради я стою в прихожей, болтая с полоумным». Свирепо огрызнулся издатель и направился в гостиную. Его тяжелые шаги сотрясали пол. «Яд», — говорил доктор Уиллоби, — «трехокись мышьяка или просто мышьяковая окись, если вам так больше нравится. Белый мышьяк. Они сидели вокруг стола, напоминая скептиков на спиритическом сеансе. Шеф Дейкин стоял у камина, постукивая по фальшивым зубам, свернутый в трубку газеты. «Продолжайте, док», — потребовал он. «Что вы еще обнаружили?» «То, что вы сообщили, правильно. Мы проверили ночью в нашей лаборатории». «В медицине этот препарат используется в основном как тонизирующий. Мы никогда не прописываем дозы, превышающие 0,1 грана. Конечно, количество яда невозможно определить по остаткам коктейля, во всяком случае точно, но, судя по быстроте действия, в стакане было 3 или 4 грана. «Вы недавно прописывали этот препарат кому-нибудь, док?» — поинтересовался Картер Брэдфорд. «Нет. Мы установили еще кое-что», — продолжил шеф Дейки, наглядевшись вокруг. «По всей вероятности, это был обычный крысиный яд. И более того, следов яда не обнаружено нигде, кроме коктейля, который пили миссис Хайт и ее заловка. Ни в шейкере, ни в виски, ни в вермуте, ни в банке с горькими вишнями, ни в другой стеклянной посуде». Эллири Квин поддался искушению. «Чьи отпечатки пальцев вы обнаружили на стакане с отравленным коктейлем, шеф Дейкин?» «Миссис Хейт, Розмари Хайт и Джима Хайта. Больше ничьи». Эллири видел по лицам остальных, как они молча переваривают информацию. Сам он восхищался шефом полиции. Дейкин не бездельничал после того, как они расстались с ним прошлой ночью. Он снял с трупа отпечатки пальцев. Нашел какую-то вещь Норы Хейт, вероятно, в ее спальне, и снял с нее Норины отпечатки. Джим Хейт пробыл дома всю ночь, но Эллири был готов держать пари, что его не беспокоили. Вещей Джима в доме также хватало. Осторожные предусмотрительные методы шефа Дейкина начали тревожить Эллири. Он посмотрел на Пэт. Она не сводила глаз с Дейкина, как будто он ее загипнотизировал. «А что показало вскрытие, док?» — вежливо спросил шеф. «Мисс Хейт умерла от отравления 3-оксидной мышьяка». «Понятно, сэр. А теперь, если не возражаете, подведем итоги». «Говорите, Дейкин», — нетерпеливо попросил Джон Ф. «Да, мистер Райт. Итак, нам известно, что обе леди отравились одним коктейлем. Кто его смешивал?» Все молчали. «Ну, я уже это знаю. Вы смешивали этот коктейль, мистер Хейт». Джим Хейт этим утром не брился. Под глазами у него темнели грязные полосы. «Я?» Он поперхнулся и откашлялся. «Если вы так говорите, я смешивал столько напитков. А кто вышел из кухни с подносом, где стояли коктейли, включая отравленный?» — спросил шеф Дейкин. «Снова вы, мистер Хейт. Или я не прав? Такова полученная мной информация», — словно извиняясь, добавил он. «Если вы намекаете...» — властным тоном начала Герми. «Ладно, миссис Райт», — откликнулся шеф. «Возможно, я ошибаюсь. Но вы смешивали этот коктейль, мистер Хайт. Вы его подали, поэтому все выглядит так, что только вы могли добавить в него крысиный яд. Повторяю, выглядит. Вы не оставляли коктейли, которые готовили хотя бы на несколько секунд до того, как отнесли под нос эту комнату прошлой ночи, не так ли?» «Слушайте», — взорвался Джим, — «возможно, я спятил. Может быть, случившееся повредило мне мозги. Что все это значит? Меня подозревают в том, что я пытался отравить мою жену?» Казалось, в душной комнате повеяло свежим ветром, и снова стало можно дышать. Джон Ф. опустил руку, которая прикрывала глаза. Лицо Герми порозовело, и даже Пэт посмотрел на Джима. «Это чепуха, шеф Дейкин», — холодно произнесла Герми. «Значит, вы этого не делали, мистер Хайт?» — спросил Дейкин. «Конечно. Я принес сюда этот поднос». Джим встал и начал ходить взад-вперед перед шефом, словно оратор. «Я только что смешал последние Манхэттены и собирался добавить в них горькие вишни, но мне пришлось выйти из буфетной на несколько минут». «Вот мы кое-что и выяснили, мистер Хайт», — сердечным тоном проговорил Дейкин. «Мог кто-то проскользнуть в буфетную из гостиной и отравить один из коктейлей незаметно для вас, я имею в виду, пока вы выходили». Свежий ветер прекратился, и атмосфера вновь наполнилась удушающими миазмами. Мог кто-то проскользнуть из гостиной? «Поскольку не я отравил этот коктейль, — ответил Джим, — то кто-то наверняка туда проскользнул». Дейкин быстро повернулся к остальным. «Кто покидал гостиную, когда мистер Хейт смешивал последние порции напитков на кухне? Подумайте как следует, это очень важно». Эллири зажег сигарету. «Наверняка кто-то заметил, что он исчезал одновременно с Джимом. Это неизбежно». Но все заговорили одновременно, и Эллири выпустил облако дыма. «Так мы никуда не доберемся», — заметил шеф. «Все пили и танцевали, а в комнате было темно, так как горели только свечи». «Не то чтобы это что-нибудь особенно меняло», — неожиданно добавил он. «Что вы имеете в виду?» — быстро спросила Пэт. «Я имею в виду, что это не так важно, мисс Райт». На сей раз Дейкин говорил ледяным тоном, от которого словно похолодело в комнате. «Важно другое. Кто распределял напитки? Ответьте мне, потому что коктейль отравил тот, кто его подал». «Браво, деревенщина!» — подумал Эллири. «Ты не знаешь того, что знаю и я, но тем не менее ухватываешь самую суть. Тебе нужно развивать твои таланты». «Вы распределяли их, Джеймс Хайт», — продолжил шеф Дейкин. «Никакой отравитель не стал бы добавлять крысиный яд в один из напитков и предоставлять всемогущему Господу решать, кто выберет отравленный. Нет, сэр, это не имеет смысла. Вы передали вашей жене отравленный коктейль, не так ли?» Теперь все тяжело дышали, как пловцы в прибой, а глаза Джима превратились в красноватые влажные ямы. «Да, я передал его ей!» — крикнул он. «Это удовлетворит ваше чертово любопытство!» «Вполне!» — спокойно ответил шеф. «Но вы не знали одного, мистер Хайт. Вы вышли из гостиной, чтобы приготовить еще несколько напитков, принести бутылку или еще зачем-нибудь. Вы не знали, что вашей сестре Розмэри срочно понадобится выпить, и что ваша жена, которая, как вы думали, выпила целый стакан, сделала только пару глотков, а ваша сестра забрала у нее стакан и допила остальное. Поэтому вместо того, чтобы убить жену, вы убили сестру». «Вы не можете верить, Дейкин, что я спланировал или сделал такое», — хрипло произнес Джим. Дейкин пожал плечами. «Мистер Хейт, я знаю только то, что говорит мне мой здравый смысл. Факты свидетельствуют, что у вас была возможность. Не знаю, имелось ли у вас то, что обычно именуют мотивом, да или нет». Вопрос был обезоруживающим. Эллири Квин буквально купался в восхищении изощренностью шефа полиции. «Вы хотите знать, почему я должен был пытаться убить свою жену после 4 месяцев брака?» — буркнул Джим. «Идите вы к черту!» «Это не ответ». «Вам известна такая причина, мистер Хайт?» Джон Ф. вцепился в подлокотники стула, глядя на Герми, но она не пришла ему на помощь. В ее глазах был только ужас. «Моя дочь Нора, — пробормотал Джон Ф., — выйдя замуж за Джима, унаследовала $100 000 от своего деда. Если бы Нора умерла, они бы достались Джиму». Джим медленно опустился на стул, беспомощно озираясь. Шеф Дейкин подозвал прокурора Брэдфорда. Они вышли из комнаты и вернулись через 5 минут. Картер был бледен и старался ни на кого не смотреть. «Мистер Хейт, — объявил шеф Дейкин, — я вынужден просить вас не покидать Райтсвилл». «Это работа Брэдфорда», — подумал Эллири. «Но из не сострадания, а из чувства долга. Ситуация серьезная, однако улик для обвинения недостаточно». Но, глядя на худощавую и нескладную фигуру шефа Дейкина, мистер Квин понимал, что доказательства найдутся, если не произойдет чудо. Джеймсу Хейту недолго остается свободно бродить по улицам Райтсвилла. Глава 15. Нора говорит. Сначала Райтсвилл мог говорить только о самом факте. Правда, о факте восхитительно. Труп в доме Райтов, высокомерного, заносчивого первого семейства города — Отравление! Кто бы мог подумать, и так скоро после свадьбы. Женщина? Кто она? Сестра Джима Хейта. Розали, Розмари. Нет, Розмэри. Собственно говоря, какая разница, все равно она мертва. Я видела ее однажды и сразу почувствовала в ней что-то неприятное, только на днях я говорила мужу. Выходит, это убийство. Женщина, свалившаяся, бог знает откуда, проглотила порцию яда в коктейле «Манхэттен», который предназначался для Норы Райт, так сказано в газете Фрэнка Ллойда. Фрэнк был там. Пьяная вечеринка. Она свалилась замертво с пьяной урта. Здесь дети. Уверены, что Фрэнк Ллойд рассказал не все. В конце концов, архив — семейная газета. «Хилл-драйв 460. Несчастливый дом. Помните статью в архиве 3 года назад? Сначала Джим Хейт сбежал с собственной свадьбы, поставив Нору Райт в глупое положение, а дом для них уже построили и меблировали. Потом человек, собиравшись его купить, умер на месте. Я бы не переступила порог этого проклятого дома за все деньги в сейфах Джона Ф. Несколько дней Райтсвилл был не в состоянии говорить ни о чем другом. Началась осада, и Эллири Смит, Квин, невольно оказался солдатом армии обороняющихся. Люди безостановочно ползли вверх и вниз по склонам холма, словно муравьи, останавливаясь возле домов Хейтов и Райтов, в надежде выяснить какую-нибудь подробность и с триумфом принести ее в город. Эмилин Дюпрейч никогда не пользовалась такой популярностью. Еще бы, ведь она жила буквально рядом. Что тебе известно, Эмми? Она с удовольствием делилась информацией. Ее крыльцо превратилось в зал, арендованный народными массами. Если в одном из окон соседних домов показывалось чье-нибудь лицо, начинались крики и суета. «Что с нами происходит?» — стонала Гермиона. «Нет, я не хочу подходить к телефону». «Мы в комнате ужасов», — мрачно констатировала Лола. «Скоро какая-нибудь мадам Тюссо начнет брать плату за вход». После утра Нового года Лола не покидала дом Райтов, беря комнату с Пэт, в чьей ванной она по ночам стирала нижнее белье и чулки. От семьи Лола ничего не хотела принимать, питаясь с Джимом в несчастливом доме. Лола была единственным представителем семейства, выходившим из дома в первые дни января. 2 января она сказала кое-что Эми Дюпре, заставившей ту побледнеть и бочком, как испуганный краб, поползти к своему крыльцу. «Мы восковые фигуры», — заявила Лола. «Джек-потрошитель, размноженный в 7 экземплярах. Посмотрите на этих чертовых похитителей трупов». Литовская прислуга Альберта Манаскас исчезла, напуганная происходящим. Поэтому еду Джиму готовила Лола. Джим и Джон Ф. продолжали ходить в банк, но там не говорили друг с другом. Герми оставалась в своей комнате, прикладывая платочек к маленькому носу. Нора большую часть времени металась в жару, зовя Джима и поливая слезами подушку. Картер Брэдфорд закрылся в своем офисе в здании окружного суда, куда время от времени заходили мужчины в штатском, проводя в определенное время дня секретные совещания с шефом полиции Дейкином. Эллири Квин старался никому не попадаться на глаза. Фрэнк Ллойд был прав. В городе ходили разговоры об этом Смите. Кто он такой? Слышались более угрожающие замечания, которые Элли заносил в записную книжку под заголовком «Подозреваемый таинственный незнакомец». Обычно он не отходил далеко от комнаты Норы. На 3-й день после преступления он поймал Пэт, когда она вышла, позвал ее наверх в свою комнату и запер дверь. «Пэт, я думал, надеюсь, это пошло вам на пользу?» — вяло отзвалась она. «Когда доктор Уиллоби был здесь сегодня утром, я слышал, как он говорил по телефону с Дейкином. Ваш окружной коронер Селимсон прервал каникулы и срочно возвращается в город. Дознание состоится завтра». «Дознание?» «Таков закон, дорогая. Вы имеете в виду, что нам придется выйти из дому? Да, и боюсь давать показания. Только не Нори. Нет, Уиллоби отказывается разрешить ей встать с постели. Я слышал, как он сказал это Дейкину. Эллири, что они собираются сделать? Установить факты, пытаться добраться до истины. До истины? Пэт выглядела испуганной. Пэт, произнес серьезным голосом Эллири, мы с вами на перекрестке этого лабиринта. Что вы имеете в виду? Она отлично это знала. Это уже не потенциальное, а свершившееся преступление. Погибла женщина. То, что она умерла случайно, ничего не меняет. Убийство планировалось и произошло. Поэтому в дело вступает закон. Эллири помолчал и мрачно добавил. Притом весьма эффективный закон. С этого момента охота и слежка будут продолжаться до тех пор, пока не выяснится вся правда. «Вы пытаетесь сказать, — спокойно промолвила Пэт, — что мы будем вынуждены сообщить полиции то, что нам известно, а им нет?» «В наших силах отправить Джима Хейти на электрический стул». Пэт вскочила, Эллири сжал ее руку. «Все еще не до конца ясно. Вы сами в этом не уверены. И я тоже. Ведь я ее сестра». «Сейчас мы говорим о фактах и о выводах, к которым они приводят», — раздраженно указал Эллири. «Чувства здесь роли не играют, особенно с Дейкиным, хотя они, возможно, могли бы повлиять на Брэдфорда. Неужели вы не понимаете, что мы с вами знаем 4 неизвестных полиции факта, свидетельствующие, что Джим спланировал, едва не осуществил убийство Норы?» 4? — слабым голосом переспросила Пэт. «Так много?» Эллири заставила ее сесть. Она смотрела на него, наморщив лоб. «Факт первый. 3 письма, написанные Джимом и лежащие в шляпной коробке Норы в соседнем доме, устанавливают то, что он предвидел ее смерть, когда она еще и даже не заболела. Это явная преднамеренность». Пэт облизнула губы. «Факт второй», — продолжил Эллири. «Джим отчаянно нуждался в деньгах. Этот факт, о котором мы знаем, так он заложил драгоценности Норы и требовал у нее денег, плюс известный Дейкину факт, что после смерти Норы Джим получил бы огромное наследство, устанавливает веский мотив». «Да». «Факт третий. Книга по токсикологии, принадлежащая Джиму, которую он подчеркнул характерным для него красным карандашом абзац о 3 окиси мышьяка яди, который впоследствии добавили в коктейль Норы, и от которого она едва не умерла. И факт четвертый, который могу засвидетельствовать я один, поскольку я постоянно держал Джима под наблюдением в канун Нового года. Никто, кроме Джима, не мог добавить и не добавлял яд в роковой коктейль. Таким образом, я в состоянии установить, что Джим не только имел наилучшую возможность отравить напиток, но был единственным, кто мог ею воспользоваться».